Глава 28. Ранее этим же днем криминалист Кринский зашел в комнату оперативников и сообщил Олегу Мешкову. Тела Бориса Войтенко и Анастасии Жабровец мы передали утром родственникам. Не рано? Мешков подтвердил приказ начальника. Сан Саныч распорядился. Пора по-людски попрощаться. Кринский перевел взгляд на Игоря Колесникова. Настену не насиловали, а с Борисом у нее было по любви. Лейтенант сглотнул ком в горле, то ли подавил обиду, то ли избавился от тяжести и испытал облегчение. Из следов насилия у Настены только ободранный безымянный палец, продолжил криминалист. Будь то кольцо силой содрали. Мешков заинтересовался. Мать Войтенко что-то говорила за кольцо. Борис для Настены приготовил. Надо узнать, насколько ценное. Игорь, съезди к Войтенко, выясни. Дверь в дом Войтенко была нараспашку. Лейтенант Колесников вошел и наткнулся на составной длинный стол, обставленный разномастными стульями и табуретками. Женщины в черных платках убирали остатки еды с поминального стола. В красном углу под образами стояли две фотографии с траурными лентами. Борис, выпятивший мощную грудь, и улыбающаяся Настена с букетом ромашек. Игорь застыл перед снимками. Его тронула за руку одна из женщин. — Помянуть пришел. Садись, выпей. Колесников опустился на табуретку и выпил поднесенную стопку водки. Он узнал Раису Петровну, мать Бориса. Она тоже вспомнила полицейского и хлопнула ладонью по столу так, что зазвенели приборы. — Схватили, Штанько! Расстреляйте! Это он наших деток убил! Сначала мою Жанну, а теперь и Борю с Настеной! Из местных никто бы на наших ангелов руки не поднял! — Идет следствие, — вяло оправдывался лейтенант. С другой стороны от него тут же подсела Лидия Владимировна Жабровец, мать Настены. — Не можете сами расстрелять. Дайте нам автомат. Уж мы эту тварь собственными руками. — А мотив? Не из-за колечка же! — в сердцах воскликнул лейтенант. — Колечко! — сполошилась Раиса Петровна. — Боря его для Настены взял. А никакого колечка нам не вернули. Вы, Штанько, обыщите! Вот я и спрашиваю, как выглядело кольцо. Золотая челма с гранатами. Какая еще челма? Форма такая. Внизу узко, вверху широко. Да вот же оно, на моей маме. Раиса Петровна указала на фотографию в рамке на стене. Колесников подошел, рассмотрел. На черно-белой карточке невеста в подвенчальном платье прижимала руку к груди. На безымянном пальце хорошо просматривалось широкое кольцо с тремя камушками по диагонали. Колесников сфотографировал кольцо и спросил. — Камни какого цвета? — Гранатовые. Настоящий гранат. — Будем искать, — пообещал лейтенант и пошел к выходу. Лидия Владимировна неожиданно подхватила его под локоть. — Игорек, ты же подбивал клинья к Настене, я помню. Не обессудь, что она выбрала другого. Отомсти. Игорь вспомнил тот прекрасный месяц, когда они с Настеной гуляли, обнимались, целовались, да так, что чуть не схлестнулись по-настоящему. Но чуть не считается. Девушка сдержала порыв, а ему не хватило духу настоять. Обидевшись, он наговорил тогда что-то грубое. Настена вспыхнула и оставила его. После расставания бессонными ночами он сочинил грустные стихи, которые заканчивались так. «В воспоминаниях губ тепло, что до конца не обожгло, сплетение одетых тел и пальцы рук на животе. Она мечтала, он желал, она сдержала, он не стал. Их разум сердце победил, ничто не ждет их впереди». Пока память перебирала лучшие мгновения, а сердце сжималось от отчаяния, ноги сами с собой привели Игоря Колесникова в ресторан «Три кабана». Там, за барной стойкой, он глушил тоску стопками водки. Присутствие Штанько лейтенант Колесников не замечал, пока тот не спел о «Солнечной улице» в караоке. Лейтенант хотел швырнуть в подозрительного типа стопкой, но полицейская натура удержала. Игорь лишь от души хряснул рукой о стойку и разбил стопку. Вынул стекляшки из ладони, посмотрел на кровь и приказал бармену включить особую мелодию. Он тоже споет. Споет, как чувствует. Зазвучала грустная, отнюдь не танцевальная мелодия. В ней не было веселья, принятого в ресторане, и все удивленно обернулись на захмелевшего Колесникова. Игорь не смотрел на строки текста, прислушивался к себе и запел не сразу. А когда запел, посетители увидели его окровавленную ладонь. «Я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе». Его пьяный, нестойкий голос сочетался с печальной музыкой. Он осуждающе провел указательным пальцем по залу. «Я смотрел в эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя, и они могут жить». В припеве Игорь неистово заголосил. «Я хочу быть с тобой! Я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, и я буду с тобой». Под оттопырившейся курткой пьяного певца Мария Федоровна заметила пистолет в наплечной кобуре, шикнула на бармена: «Смотри, кому наливаешь», и бросилась спасать ситуацию. Хозяйка твердой рукой взяла Игоря под локоток, увела за столик, дала распоряжение бармену и приложила бумажные салфетки к порезанной руке лейтенанта. — Видный ты парень, Колесников, а некому за тобой присмотреть, — посетовала женщина. — Чего горюешь? — Моя девушка. Моя девушка там. Лейтенант поднял грустный взгляд к потолку. — Что-то не припомню твоей девушки. Бармен принес бутылку воды, лед, кровоостанавливающий раствор и марлевые повязки. Пока хозяйка ресторана обрабатывала порезы на руке полицейского, Колесников жаловался ей с болезненным выражением лица. — Наши девушки с офицерами из ВЧ романы крутят. У тех зарплата выше и звания быстрее идут. Военные в 21 уже лейтенанты, а мне скоро 27, и я тоже литер. Не завидуй. Военные сейчас где? То-то. Охолонись. Синица заклеила Колесникову ладонь, придвинула ему стакан воды, набитый льдом. Подождала, пока он выпьет, снова долила из бутылки и заглянула парню в глаза. — Игорь, у тебя с девушками было? — 100 000 раз! — запальчиво ответил лейтенант, и на его щеках проступили розовые пятна. — Значит, не было. — грустно покачала головой синица, обдумывая проблему. — А знаешь что? В танцевальном клубе, что во Дворце культуры и спорта, много одиноких женщин. — Там старые! — поморщился Колесников. — Опытные и хозяйственные. Ты загляни к ним! — «Не пожалеешь?» «Я не умею», — мотнул головой лейтенант. «Тем более в ласковых наставницах отбоя не будет». «Я не то. Не умею я про танцы», — всполошился Игорь и еще больше покраснел. «А я про отношения. Увидят тебя с женщиной, твои ставки повысятся. О, да он на расхват!» В ресторане появилась новая пара — Андрей Мешков с Ириной Шевченко. Они поздоровались с хозяйкой, Андрей выразил признательность. «Первую сделку отмечаем. Благодаря вам, Мария Федоровна». Он обнял Ирину за талию и повел к свободному столику. Синица прокомментировала для Колесникова. «Она на 10 лет его старше, а он доволен. Ты пей воду, лейтенант». «А можно водки?» «Можно, но не сегодня. Позвоню-ка я твоему шефу». Синица потянулась в сумочку за телефоном, на ее груди дрогнул крестик и блеснул бриллиант. По звонку Синицы за пьяным Колесниковым в 3 кабана приехал Олег Мешков. Майор зашел в ресторан и оценил обстановку. Его подопечный явно перебрал, но находился под контролем вполне благодушной Марии Федоровны, а значит, набедокурить не успел. Брат Андрей обхаживает начальницу Росреестра. Бизнес есть бизнес. Заметил майор и Мишку Штанько с Оксаной Наумовой за щедро накрытым столом. Первой мыслью полицейского было: вор выуживает информацию у кассира Сбербанка. Но масляный взгляд Михаила на женские прелести не оставлял сомнений, что Штанько втюрился по уши, как дразнили когда-то мальчишки во дворе. Олег кивнул брату, вежливо переговорил с хозяйкой ресторана, а с подчиненным Колесниковым церемониться не стал. — Игорь, в машину. — Обыщите Штанько. Если у него это кольцо, то он убийца Настены. Игорь тыкал в изображение в телефоне. Мешков забрал у лейтенанта пистолет и подтолкнул к выходу. — Ты ступай на воздух, а я тут побалакаю. Мешков подошел к столику Штанько. Тот изобразил радость и представил гостя Оксане. «Мой школьный друг Олег Мешков, майор полиции, между прочим. Присаживайся, Олег». «При даме будем говорить». «У меня от Оксаны и полиции секретов нет». Олег сел за стол, оторвал виноградинку с вазы с фруктами, отправил в рот и потребовал от Оксаны мявшей салфетку. «Гражданка Наумова, руки на стол». Взгляд Оксаны метался от злого полицейского к своему кавалеру. Мешков схватил женщину за руки, рассмотрел пальцы. «Ворованного колечка нет. Пока. Вы, дамочка, поосторожнее с подарками от Миши». Штаньков вскочил, схватил Мешкова за грудки. «Ты что творишь? Я не вор!» «Сам предложил, чтоб без секретов». «Выйдем!» Мешков кивнул. Они вышли из ресторана. Штанько закурил. Олег продолжил разговор. «Твой ГЛОК ни в одной базе не числится». «И шо?» «А то, что ствол этот с украинского склада. Шпионский, для скрытного ношения». «Тот пистолет — подарок командира». «И как фамилия командира?» «Позывной — Кречет, а имя — Леха. Фамилию не знаю». «Звание. У нас без званий». «А шо за шеврон на форме командира? Может, жовтнево-блакитный?» Штанько отшвырнул окурок и дернул ворот футболки вниз, оголив грудь. Стала видна татуировка с шевроном ЧВК «Вагнер». «Такой!» «А твой позывной?» «Я имя не меняю. Шо здесь был заступ, шо там?» «Так, говоришь, заступ ты к нам прямиком после госпиталя. В каком госпитале валялся?» «В Анапе госпиталь. Привезли ночью. С табличкой на дверях не знакомили. Выписывали днем». «Откуда?» «В гостинице госпиталь», — нехотя ответил Штанько. «В какой?» «Из окон море видно», — огрызнулся Штанько. «Олег, что ты цепляешься за ерунду? Давай мировую выпьем, мы же друзья!» «Были, не спорю, и до мира еще далеко». «Так у тебя ни одного друга не останется». Штанько сплюнул и вернулся в ресторан. Мешков убедился, что Колесников задремал в его машине, и позвонил подполковнику ФСБ Сотникову. «Юрий Михайлович, вы за наследника говорили, украинского шпиона?» «Излагай, майор». «Есть подозреваемый, Михаил Штанько. Осужден за убийство. Служил в ЧВК «Вагнер», затем, по его словам, попал в госпиталь в Анапу. — И что? — Я сделал запрос в Анапу. Штанько Михаил Потапович в госпиталях не числился. Правда, данные у полиции неполные. Проверьте по своим каналам. Он мог под позывным лечение проходить. Его позывной — Заступ. Ну ладно, проверю. Вечно ты мне работу подкидываешь. Капитана Петрука подсунул. Мы проверили его. Чист. Провели беседу, как общаться с украинской роднёй, и отпустили. А Дениса Войтенко? Ответа не было. Сотников уже положил трубку. Мешков отвез осоловевшего Колесникова, довел до кровати, приехал к своему дому. Во дворе он увидел грязную «Ладу Ларгус», посеченную сзади осколками. У автомобиля не было заднего стекла. Он поднял взгляд. В квартире соседки Чмыхиной светились все окна. На балконе была развешана стиранная одежда, грубые камуфляжные штаны, жилет, куртка и тонкое женское белье. Марина Чмыхина с Донбасса вернулась, догадался Мешков. Он поднялся на второй этаж. Там старшая Чмыхина вешала замок на ящик с картошкой. — Шо я вижу, Тамара Егоровна? То от мышей или злой нечисти? — От милых соседей. Их просишь за внука, угощаешь картохой с целебным чесноком, а они пузо насытят и только свои дела решают. — Если вы про того соседа, — Мешков указал на свою дверь, — то он о вас сейчас сильно беспокоится. Ключ запасной ему оставьте, а то потеряете и голодать будете. — Ну, наглый! — Так от квартиры вашей ключ у него есть. Ваша дочь оставила, чтоб приглядывал. Чмыхина округлила глаза и крикнула в распахнутую дверь. — Марина! Вышла ее дочь, полураздетая после душа, с мокрой головой, закутанной в полотенце. — Привет, сосед! — Здравствуй, Марина. Видел твою машину. Тебя не зацепило? Олег скользил взглядом по женскому телу. — Мешков, своих баб разглядывай. То с дрона прилетело. — У тебя ж гуманитарка. — Ха! По Красному Кресту еще пуще бьют. — И шо теперь? — Вместо стекла пленкой обойдусь. Пару запасок надо достать. Без них никак. А как деньги соберем, будут дроны и тепловизоры для наших, тогда в путь. А пока Дениске задницу надеру. Ишь, обалдуй, что устроил. Марина толкнула в грудь высунувшегося из квартиры Дениса. Оба излучали радость. Только Тамара Егоровна отчитывала на дочь. — Марина, шо я за ключ узнала? Пока мать перепиралась с дочерью, Мешков расспросил парня. — Денис, тебя Сотников отпустил? Мамка его упросила. — А шо, спрашивали? — Меня отпустили с условием. — Каким? — Про то не могу говорить. С загадочной улыбкой ответил Денис. — Ух ты, деловой! Дуростей новых не натвори! — Я теперь другой, дядя Олег, — заверил как-то разом повзрослевший парень.